Глава 14. Ворот в проеме заводской ограды давно не было. Ворон бесшумно скользнул в темный двор, обошел будку охраны и остановился за грудой сгнивших ящиков. Центральное здание было прямо перед ним, высокий бетонный цех с рядом окон внизу. Из двух лился ровный розовый свет. Сначала он подумал, что там горит аномалия, но когда подкрался ближе, понял, что это артефакт-светляк, который часто используют для освещения. Помассировав раненое плечо, ворон огляделся и перебежал к стоящему в стороне двухэтажному кирпичному дому, решив, что оттуда будет удобно следить за воргами. По захламленной лестнице он поднялся на второй этаж, в коридоре осторожно толкнул первую же дверь. Через окно лунный свет озарял спинки стульев и длинный стол. Пахло мышиным пометом. Он уже собирался шагнуть внутрь, когда ощутил рядом чье-то присутствие. Что-то обрушилось на него сверху, повалило лицом вниз, выбив пистолет из руки. Он задергался, но его спеленали будто плотным брезентом и начали сжимать. Придавленный к боку правой рукой, ворон поскреб стиснувший тело кокон, будто ногтями по стали провел. Попытался встать, но это было уже невозможно. Грудь сдавила так, что от нехватки воздуха закружилась голова. Минута-две, и он точно задохнется. Схватившая его тварь шевельнулась, пытаясь сжать кокон еще сильнее. Красный ворон воспользовался тем, что давление на миг ослабло, и дернул пальцами левой руки за свесившуюся на ладонь цепочку. Заточка легко выскользнула из трубки, пристегнутой к запястью. Он любил это оружие и дорожил им потому, что рабочая часть заточки была вымочена в сиропе, одном из артефактов аномалии «Маяк», той, что приманивает измененных. Погруженные в сироп на несколько минут предметы становились невероятно твердыми. Заточенной частью своего оружия ворон мог резать стекло. Кокон, чем бы тот ни был, заточка пробила легко. Тварь застрекотала, давление ослабло. Красный ворон согнул руку, вспарывая кокон дальше. Стрекотание стало громче и тоньше, штопором ввинчиваясь в барабанные перепонки. Кокон сильно дернулся, ворона отшвырнуло на середину коридора. Заточка вылетела из плохо сжимающихся пальцев левой руки. Приподнявшись на локтях, он зашарил вокруг. Тварь позади верещала, хлопала и стучала. Донесся цокот когтей об пол, скрипнула приоткрытая дверь, зазвенело стекло. Ворон, найдя заточку, вскочил и поспешил следом, на ходу поднял глок, ввалился в комнату, сильно хромая, подскочил к окну и увидел метнувшийся в небо крылатый силуэт. Птица? Нет, скорее летучая мышь размером с небольшой дельтаплан. Или дракон, летающий ящер? Правым крылом тварь махала слабее, чем левым. Окно выходило в сторону забора, и ворон выскочил обратно. Толкнув дверь напротив, пересек небольшой актовый зал с трибуной и рядами сидений, выглянул в другое окно. На первом этаже центрального здания два прямоугольных проема по-прежнему светились ровным розовым светом. Силуэты воргов иногда проходили в глубине комнаты за одним из них. Снаружи никто не появился, значит, они ничего не услышали. Когда он попятился от окна, левая нога подогнулась, и красный ворон с тихим вскриком повалился на бок. Ногу свело судорогой, каблук почти прижался к ягодице. Лежа на боку и постановая сквозь стиснутые зубы, он вытащил из кармана кожаный сверточек, расправив, выхватил иглу и вонзил в бедро. Острая боль прострелила ногу. Рана в плече ответила пульсацией, сильно задрожала левая рука, и судорога прошла. Спрятав иглу, ворон потянулся к карману с деревянной шкатулкой, но так и не достал ее. Огневка взбодрит на несколько часов, однако ничего хорошего из этого не выйдет, потом он надолго ляжет пластом. Ему обязательно нужно поспать хотя бы час-полтора. Ворги сюда не пойдут, что им тут делать в темноте? И если пока он будет спать, они покинут завод, ничего страшного. До сих пор он шел за отрядом, надеясь, что тот выведет его в более обжитые места. Но этот район ворон знает, и дальше может двигаться сам. Отсюда до аэродрома идти всего ничего, надо только обогнуть завод, пройти пустырь и спуститься по длинному склону. Хотя проследить за воргами интересно, очень это необычно, целый отряд смуглокожих, движущийся в сторону аэродрома. Может, они туда и идут? Вся эта возня с доминатором завязана на ведьмака, а тот, как известно, контактирует с воргами. Напрашивается определенный вывод. В общем, у него есть время передохнуть. Так и не воспользовавшись огневкой, красный ворон заполз на лекторскую трибуну, лег под кафедрой и плотнее запахнулся в плащ, положив голову на сгиб правого локтя. Татуированный, которого все звали Татухой, отыгрался за сломанный нос по полной программе. Наверное, под конец у него кулаки очень болели. А уж как болело у пригоршни, все тело, и ребра, и плечи, и брюхо, и спина с задницей. Голову он сумел защитить, прикрываясь руками, и пах тоже. Если бы не Барс с другими охранниками, Татуха измордовал бы его до смерти. Получив ускорение пинком под зад, он влетел в подвал под лифтовой шахтой и растянулся на устилавшем пол тряпье. Сзади лязгнула решетка, стукнула дверь, щелкнул замок и стало тихо. Пригоршня лежал лицом вниз, приходя в себя. А не сломана ли пара-другая ребер? И шея очень уж ноет, вроде позвонки вывихнуты. Да и хребет, по которому Татуха любовно прошелся своими говнодавами, огнем горит. Пригоршня уперся в пол локтями, собираясь встать. Не выпрямиться, нет, до этого еще далеко, но хотя бы подняться на колени и глянуть по сторонам. Ощутив легкую пульсацию в голове, он замер. Она была не то чтобы неприятная, скорее непонятная. Смутная, глухая какая-то. И сопровождалась ритмичным шипением, будто волны набегают на берег. Берег, волны. Его мечта, его голубая мечта, про которую он не вспоминал последние сутки, была так близко, а теперь отодвинулась в серые дали. Теперь-то уж не до мечты, тут бы выжить. Пульсация исчезла, смолк далекий шорох, и в тишине раздался знакомый голос. «Ты меня слышишь? Слышишь, эй? Пожалуйста, ответь!» «Слышу», — пробормотал пригоршня и приподнял голову. Надо было все же понять, что вокруг, определиться, так сказать, с диспозицией. Часть подвала была отгорожена решеткой и разделена на два отсека. Прямоугольный побольше и квадратный закуток. Пригоршня валялся в том, что побольше. У стены на спине лежал пожилой человек, накрытый шинелью. Вверх торчала тонкая бородка. Голова его покоилась на коленях поджавшей ноги девушки в длинной мужской куртке и шерстяном платке. Ноги у нее что, голые? Хотя пол устлан сухими тряпками, но тут же все равно холодно. Над дверью позади лампочка на проволочном колпаке горела тусклым желтым светом, тихо звеня и помигивая. Девушка глядела на пригоршню, бородатый не шевелился. В дальней отгороженной части камеры находился третий узник. Тощий, полуголый и потлатый, он сидел на корточках под стеной, уткнувшись лицом в колени и подняв над головой руки, прикованные к стене. Непонятный какой-то типчик, что-то в нем есть необычное, но освещение такое, что нормально не разглядеть. Пригоршня опустил голову. Он устал, да и настроение было пакостное, не хотелось ни на что реагировать. «Ты долго молчал, химик», — произнес он. Не громко, но и не тихо, больше не скрываясь. Девчонка изумленно зыркнула, но ему было плевать. «Что с тобой случилось?» «Не знаю», — пробормотал агент. Голос звучал гулко, как из бочки. «В смысле? Вообще не понимаю, что со мной». «Объясни». Пригоршня все же нашел в себе силы сесть. «Я не знаю, не знаю. Послушай, мне становилось все хуже. В какой-то момент я перестал принимать сигналы от тебя, потом вообще забылся. Тебе приходилось терять сознание?» «Бывало, конечно». «Тогда ты понимаешь, сам момент, когда отрубаешься, невозможно уловить. В голове звенит, начинаются глюки, а потом приходишь в себя и понимаешь, упал в обморок. Так и со мной, а потом очнулся здесь». «Где?» «Не знаю. Тут темно. Я плаваю в темноте, тело не чувствую, ничем не могу пошевелить, не ощущаю даже, как дышу». Прошептал пригоршня. «Друг, а ты не умер?» «Я тоже подумал, но...» «Нет, сомневаюсь, я материалист, понимаешь? Имея дело с зоной и ее проявлениями, трудно им оставаться, но я уверен, все местные странности, все эти вещи и явления, которые дремучие люди принимают чуть ли не за магию, имеют научное объяснение. Законы химии, физики, биологии, просто зачастую еще не открытые, неизвестные нам законы». «Ладно, хватит загибать», — проворчал пригоршня, как обычно, чувствуя легкое раздражение, когда химик начинал умничать. «Не умер? Хорошо, конкретнее давай». Ситуация была немного нелепая. Он сидел по-турецки посреди камеры, бородатый лежал себе и не шевелился, потлатый за перегородкой молчал, склонив голову на колени, а девчонка глядела на пригоршню. Слушала, как он говорит. И наверняка ни черта не понимала, очень удивлялась, думала, что к ним в подвал бросили какого-то долбанутого психа. Но виду не подавала, молчала с серьезным видом. А ему было начхать, что она там про него думает, пусть хоть лопнет от удивления. «Я вишу в темноте и ничего не ощущаю», — повторил химик. «Свое тело тоже, боли нет, запахов нет». «Ничего нет. Тебя слышу, и это единственный раздражитель». «Да, я тоже раздраженный», — буркнул пригоршня. «Но ты... Знаю, что ты подумал. Как же я произношу слова? Для этого нужны губы, язык, но их я тоже не чувствую и не понимаю, как говорю. А может, и не говорю, а? Может, у нас только теперь мысленное общение?» «Ну, хрен его знает». Пригоршня вытянул ногу и стал потирать колено, бедро. Куртку у него забрали вместе со всеми стволами, артами, ножом, деньгами, оставили только штаны, ботинки да рубаху, в конец изодранную. Он осторожно скользнул пальцами по ребрам, проверяя, нет ли припухлостей, характерных при переломах и трещинах. «Так что ты думаешь насчет своего положения? Мысли-то есть какие-то?» «Наверное, я в коме. Или это глубокий продолжительный обморок. Если нет никакого контроля над телом и окружающим, что мне вообще делать? Я в какой-то глухой безвыходной ловушке». «Ну, ты можешь болтать со мной. И надеяться, что очнешься, либо в комплексе кто-то появится и приведет тебя в чувство. Окажут медицинскую помощь, все такое. Значит, будем болтать. Что там у тебя происходило и где ты сейчас?» «У меня тут происходит облом». Пригоршня на коленях сдвинулся к стене, уперся в нее и стал распрямляться. Теперь он говорил тише, невнятнее, чтобы девчонка не слышала. «У меня, друг химик, обалденный облом. Задница континуума у меня, огромная такая, во всю зону, мрачная и загребущая». Химик помолчал. «Хорошо, ты сбросил эмоции, теперь объясни нормально, что случилось». Пригоршня прошелся вдоль камеры на подгибающихся ногах, придерживаясь обеими руками. Один конец камеры примыкал к стене, где по другую сторону решетки была дверь лифтовой шахты. В другом конце находились бородач с девчонкой, и за перегородкой сидел тощий. Пригоршня двигался так медленно, шаркая, постановая и вздыхая, что на путь туда и обратно ушло прилично времени, и по дороге он успел описать все произошедшее. Закончил словами. И тут двое, девица и мужик с бородкой. «Ника!» — воскликнул химик. «Что ж ты сразу не сказал? Ника и Артур Кауфманы, ты нашел их?» «Нашел», — согласился пригоршня, присаживаясь перед девушкой на корточке. «С кем ты говоришь?» — спросила она. Голову платком девчонка замотала плотно, волос не видно, лба и подбородка тоже. Черт лица толком не разобрать, только понятно, что глаза большие, а нос прямой. И что бледная очень, хотя это, скорее всего, следствие тусклого освещения. Он понял, что ноги у нее не голые, на ней бежевые лосины, и даже вздохнул с облегчением. А то она ведь совсем замерзнуть тут должна была. «С химиком, говорю, знаешь его?» «Андрей?» «Он у меня тут», — пригоршня упер палец в висок. «Вернее, его голос тут, а сам он остался в комплексе. Слышала про кляксу и партнеров?» «Слышала и видела». «Химик, что хочешь передать подружке?» «Я... Передай ей... Скажи, что... Скажи... Нет, скажи, что, все... что я в порядке». Ни разу до того агент не говорил с таким выражением. «Что у них было с профессорской дочкой, а?» Он передает привет и говорит, что у него все в порядке. Пригоршня глянул на Бородатого. «А вот у вас, вижу, не все в порядке. Даже как бы наоборот». «Спроси, они пришли к ведьмаку за помощью, а он приказал схватить их?» «Вы пришли к местному боссу за подмогой, но вас повязали». «Да», — ответила она и положила ладонь на лоб отца. Тот все время глядел в потолок, и можно было решить, что проф мертв, если бы не левое веко, которое едва заметно дрожало, непрерывно, с той самой секунды, как пригоршня заметил это. «Но вас вроде было трое, еще лаборант, что ли, Костя. Он погиб, загрызли псевдоволки, а мы с отцом успели в порт. В долине?» «Нет». Она сглотнула, распрямила спину и заговорила громче, пытаясь взять себя в руки. «За ручьем, там черные развалины, в них есть порт. Волки нас догоняли, Костя подскользнулся, когда перебегали, ручей упал. Они на него набросились, это их задержало, немного. Отец хотел залезть на развалины, но я знала, псевдоволки тоже смогут туда залезть». «Псевдоволки, значит?» «Да, измененные звери. Они умнее, ну и ловчее обычных. Мы увидели аномалию, прыгнули в нее. Порт нас перенес», — она махнула рукой, — «восточнее аэродрома, недалеко. Сюда пришли, и тут...» «Химик, ты слышишь, что она говорит?» — спросил пригоршня громко. «Слышу, хотя глуховато. Видео исчезло, но аудио от тебя еще идет». Тогда он снова обратился к девушке. «Я только не понял, почему вы ушли из поезда сами, без военных?» Она перевела взгляд на отца и замолчала. «Я видел доминатор», — сказал пригоршня на пробу и понял, что попал в точку. Ника Кауфман вздрогнула. Взглянула на него и снова уставилась вниз. Он продолжил. «Даже держал в руках. Я из комплекса, охранник. Пришел сюда, чтобы помочь вам и выкрасть доминатор у ведьмака, но не сложилось. Вы тоже пришли к нему за доминатором? Так, стоп, всем молчать, мне нужно подумать». Смутная мысль появилась у него в голове еще когда он бродил вдоль стенки, описывая химику произошедшее. А теперь она возникла опять, и пригоршня, отойдя в сторону, по привычке упер в лоб пятерню, прикрыл глаза. Кауфман с Никой и лаборантом были в поезде. Ушли оттуда, поняв, что доминатор на станцию никто не принес. И поспешили к ведьмаку, бросив армейцев, так? И химик просит пригоршню отправиться в зону. Куча разрозненных сведений, трудно связать все воедино, море всяких фактов, мелочей, намеков. Но возникшая мысль становилась все четче, все понятнее, и, наконец, пригоршня, открыв глаза, сказал... «Химик, я врубился. Никакой ты не агент Департамента внутренних расследований. Ты мне так сказал, чтобы я слушался. Чтобы нашел этих двоих и доминатор. Лжец ты, химик. Брехло. Совсем как я». В голове было тихо, но он знал, что его слышат, и повысил голос. «Псевдоволки, псевдозвери. А ты псевдоагент. Скажешь нет?» «Да. И тот помощник твой, усатый Петр, который погиб в поезде. Он кто?» «Наш друг», — сказала Ника. «Он просто помогал нам». «Просто! Черт, ничего в этом деле не просто! Все что-то скрывают, все говорят одно, а хотят другое. Вы знали, что майор торгует артами под прикрытием Цивика, что доминатор уплывет куда-то за рубеж, и не хотели этого? Почему? И почему ты, химик, не поехал с ними на станцию, а остался в КЗ?» «Меня просто не включили в состав экспедиции», — Это решал лично Цивик. Да, я не агент. И ты для меня был инструментом. Вынужденно. Потому что я сам не мог отправиться в зону на помощь Кауфману и Нике. В другое время пригоршня бы вспыхнул, начал бы грозить кулаками и ругаться, а теперь только сказал устало. Неплохо я так в зону за деньгами смотался. Пулей слетал туда и назад. Но как вы трое ученых-придурков собирались заполучить доминатор, если бы люди Горбуна все же принесли его на станцию, если бы майор его там купил? С этим вашим помощником Петром напасть на отряд солдат? Мы хотели его выкрасть, уже после передачи, выкрасть из тайника майора. «Выкрасть», — повторил пригоршня. «Ты слышишь, подруга?» «Не слышишь, конечно». «Он говорит, вы хотели украсть арту майора. Вот просто так взять и уволочь из-под носа? Ловкачи, вашу мать!» «А почему вы после выброса очнулись раньше Титомира и Ковача?» «Потому что у нас были шлемы повышенной защиты», — сказала она. «Лучше тех, что у армейцев». «Значит, вы очнулись в поезде. Ночь, солдаты мертвы, майор с капитаном еще в отрубе после выброса. И вы уже знаете, что сталкеры с доминатором не пришли. Так почему вы не убили Титомира и Ковача? Вы же понимали, майор вам враг, он заберет доминатор, если тот найдется. Почему вы не убили его, ведь он валялся в соседнем отсеке, и капитана?» «Мы хотели, но не смогли», — просто сказала девушка. «Не смогли?» — возмутился он, и это возмущение будто пробудило его к жизни. Боль была еще сильная, ребра ломила, шея ныла, но усталость и апатия отступали. Пригоршня был слишком живым, слишком деятельным человеком, чтобы долго тосковать, как научники, интеллигенты хилые. Он так не мог, не умел, он умел только рваться к цели, снося препятствия лбом и другими частями тела. Долбить, колотить, бить, стрелять, нестись, как охреневший бык на красную тряпку. В этом была вся его суть. Чтобы сбросить остатки уныния, он стукнул кулаком по стене, плюнул на него, растер ладонью. Ника поглядела удивленно, а химик спросил. «Ты что там делаешь?» «Вы как дети! Я что, спасать вас теперь должен? Один в коме, другой лежит и не шевелится, третья с ногами тут своими. И, кстати, а кто это? Какого черта он там сидит и молчит, как мертвый?» Пригоршня шагнул к решетчатой перегородке. «Эй, ты, покажи личико!» «Это же гипер», — сказала девушка, когда он просунул руку между прутьями и ткнул прикованного в плечо. «Лучше не...» Четвертый узник подвала вскочил с лязгом цепей. Взметнулись грязные патлы, и пригоршня отпрянул, увидев бледное лицо с горбатым носом, высоким лбом и косматыми бровями. Существо зашипело, лязгнуло короткими цепями, пытаясь дотянуться до пригоршни. Худое, гибкое, жилистое. Длинные пальцы, шерсть, штаны из грубой кожи, короткие, до колен. «Болотный гипер?» — удивился химик, услышавший слова Ники. «Хм, никогда не видел, только на паре любительских снимков». «Гипер», — повторил пригоршня, тупо пятясь от решетки. «Ну да, считается, что они обитают где-то в районе блуждающего города, способны гиперактивно двигаться в течение небольшого промежутка времени. Как ящерицы, надолго замирать, а потом бешено срываться с места. Предполагается, что это благодаря иному, чем у людей, устройству мышечной ткани». «Подвязывай шипеть, дурила!» — прикрикнул пригоршня на гипера, смущенный своим испугом. Тот снова присел и стал пялиться на людей, приоткрыв рот. Крупные зубы поблескивали в тусклом свете, длинные пальцы шевелились. Пригоршня сделал еще пару шагов назад, потер лоб, мотнул головой и указал на неподвижного профессора. «А с этим что?» «Его пытали», — сказала Ника. «С виду никаких ран нет. Ведьмак ломал его психику с помощью артов и... сломал». «Но зачем? Что такого твой батя знает? Зачем ведьмаку его пытать?» «Он знает, где спрятаны деньги», — пожала плечами она. «Чего?» — удивился пригоршня. «Нет, стой, какие деньги? Ты про те, что у майора, который он собирался отдать за доминатор? Про 5 миллионов долларов, но они у Титомира в рюкзаке!» «Нет», — покачала головой девушка. «Мы их забрали из тайника в поезде. Майор с капитаном лежали рядом. Их не тронули, но деньги забрали. Переложили в рюкзак и принесли сюда, чтобы купить доминатор у ведьмака. Но в последний момент отец решил не входить с ними в вышку. Он спрятал их сам, чтобы даже я не знала, где они. Поэтому ведьмаку не было смысла трогать меня, и он...» Ника показала на отца и отвернулась. Пригоршня выругался, вспоминая рюкзак на спине майора. «Так там никаких долларов не было? А он-то губу раскатал на целый километр. Хотя что ему сейчас с тех денег? Сейчас бы жизнь сохранить». Он спросил. «Так ведьмак узнал, где деньги?» «Узнал», — едва слышно пробормотала она. «Узнал, покалечив папе психику». «Фу, ну и денек, то есть уже ночка. В общем, сочувствую, подруга. А ты мне посочувствуй. Слушай, ты так замотана, вот меня раздражает, что я тебя толком разглядеть не могу. Можно получше рассмотреть?» Он присел возле нее, протягивая руку. «Прекрати!» Ника отпрянула, когда он стащил с ее головы шерстяной платок. По плечам рассыпались светлые волосы. Теперь черты лица стали видны лучше, некрупные, точеные, интеллигентные. Очочки бы ей еще в золотистой оправе, и будет симпатичная училка младших классов. «Ты что там делаешь?» – завопил химик. «Спокойно, любовничек!» – Пригоршня выпрямился. Девушка вскочила. Ноги у нее были длинные и тонкие, и выглядели они под этой мужской курткой посреди этого подвала как-то жалобно выглядели. Невинно, чуть ли не по-детски. «У вас того? Любовь, да? Была или до сих пор? Ладно, мне плевать. Я просто хочу понять, что к чему. Короче говоря, мы все в плену и...» Щелкнул замок, клацнула дверь. Раздался ритмичный громкий стук. У пригоршни от этого звука волосы зашевелились на голове. Возникло ощущение, будто откуда-то подул злой горячий ветер, несущий с собой колкие песчинки. Аномальный ветер. Он двумя руками вцепился в решетку, уставившись на проем двери. Там замигали разноцветные всполохи, и в подвал, стуча палкой по бетону, вошел ведьмак. Набалдашник сверкал ярко-желтым, а левая глазница, скрытая под белоснежной повязкой, переливалась глубоким янтарным светом. Лежа на помосте под лекторской кафедрой, Красный Ворон приподнял голову, вслушался в ночную тишину. Тихий звук, донесшийся снаружи, разбудил его. «Шаги?» «Да, кажется, кто-то идет по заводскому двору». Он повел раненым плечом, приподнялся, выглянув над кафедрой. Было еще совсем темно, он чувствовал, что проспал немного. Может, часа полтора, вряд ли больше двух. Поднявшись, он тихо спрыгнул с трибуны, подошел к окну и выглянул. Розоватый свет светляка по-прежнему струился из двух окон на первом этаже центрального здания. К нему от ворот шли двое – ворк и кто-то с фонариком в руках. Луч светил вперед, и ворон почти не видел лица, но ему показалось, что у гостя борода. Кто это заявился на завод в такое время? Ночью по зоне редкий смельчак решается ходить. К тому же места вокруг завода не очень-то безопасны. Когда двое исчезли в дверях, ворон быстро покинул актовый зал и начал спускаться по лестнице. Слабость почти прошла, и хотя он то и дело зевал, но рука больше не тряслась, а к левой половине лица вернулась чувствительность. Он пересек двор, вдоль стены прошел к окнам и осторожно заглянул в одно. Ворк с рыжим гребнем и с коричневой перчаткой без пальцев на правой руке сидел на стуле, а в дверях стоял бородатый сталкер. Его ворон видел раньше, хотя сейчас не мог вспомнить имени. «Не ждать утра», — долетел до него обрывок фразы, которую произнес бородач. «У ведьмака великий шаман?» — проговорил рыжий с сильным акцентом. «Не знаю таких. Кто это?» «Шаман по имени Артур». «А, этот?» «Да, у ведьмака. Вас ждут, поторопитесь». «Пойдем втроем. Мои человеки останутся ждать, так?» «Точно», — хмыкнул бородач. «Человеки останутся, а мы пойдем. Иначе в аэродроме народ занервничает, если вы все туда завалите, еще стрелять начнет. Скажи своим, что быстро вернетесь». «Ведьмак с нами? Сюда-назад тоже пойдет?» Бородач погладил бороду. «Слушай, я планов ведьмака не знаю. По-моему, да, он тоже в поход собрался с вами и с этим великим шаманом Артуром. Но ты сам у него спросишь, лады? Мое дело вас к нему привести». Он повернулся, вышел наружу. Рыжий, взяв со стола автомат, пошел за ним, и вскоре из соседней комнаты донеслись голоса. Красный ворон отскочил от окна, пересек двор и успел присесть за грудой ящиков, когда из двери показались трое. В розоватых отблесках он разглядел бородача, рыжего и еще одного ворга. Первым двигался сталкер с фонариком, смуглые шли за ним. Ворон вспомнил. «Чабан!» «Точно, это он, известный ходок по всяким опасным местам». Так случилось, что Красный Ворон с Чабаном почти не сталкивался, лишь видел пару раз мельком, вот и не вспомнил сразу. Троица не пошла к воротам, обогнула заводское здание и скрылась за ним. Свет в одном окне погас, во втором по-прежнему горел, там стояла тишина. Наверное, оставшиеся выставили часового в коридоре и залегли спать. Выйдя из-за ящиков, ворон пошел вслед за троицей. На заднем дворе он очутился, когда ворги с чабаном уже выбирались наружу через дыру в заборе. Позади завода лежал пустырь, дальше за рядом тополей начинался длинный пологий склон, который вел к долине с аэродромом. Красный ворон был уже на середине пустыря, когда его снова скрутило, но теперь не ногу, а руку. Пальцы аж крючками согнуло. Приступ боли был так силен, что он едва не упал, даже опустился на колени. Зрение помутилось, луна в черном небе закачалась, расплылась в мутное пятно. Пришлось побыстрее доставать огневку. Он так спешил принять ее до того, как упадет в обморок, что едва не выронил шкатулку. Когда ворон пришел в себя настолько, что смог идти, ворги с чабаном уже пропали из виду. Он пересек пустырь, заспешил между деревьями, задевая кусты, и с вершины склона увидел внизу аэродром, озаренную кострами проплешину между лесистых холмов. Над тушами самолетов возвышался темный силуэт вышки. На вершине ее мерцал свет. У подножья горела пара фонарей, электричество давал ветряк. Силуэты воргов и проводника едва виднелись в нижней части склона. Нет необходимости дальше следить за ними, ворон знает, куда они идут. Он спустился по склону, поднял воротник плаща и дальше пошел очень медленно, стараясь никому не попадаться на глаза. Красный Ворон не хотел, чтобы на аэродроме знали о его появлении. Не то чтобы обычные бродяги могли создать ему большие проблемы, но за последнее время кое-кто прослышал о том, каким ремеслом он занимается. Хотя Ворон всегда осторожно брал заказы и выполнял их чисто, не оставляя свидетелей. По зоне теперь гуляли люди, жаждущие его смерти. Нужно идти к вышке ведьмака, в этом сомнений не было. Слишком плотный исследователь и скупщик артефактов замешан в историю с деньгами и доминатором. Ради чего майор Титомир с капитаном Ковачем пришли на аэродром, проделав тот же путь, что и Ворон с бойцом из комплекса? Ясно же, ради доминатора. А тот находится у ведьмака, значит, Титомир крутится где-то поблизости, выискивая способ добыть легендарный артефакт. Красный Ворон обходил костры и освещенные участки, по широкой дуге миновал рынок, где шумели и стучали кружками. По выкрикам он догадался, что сталкеры отмечают окончание боев на арене. Прокравшись мимо закрытого самолетного ангара с огромным рисунком на стенке, он очутился между Ту-134, переделанным под гостиницу, и вышкой. Там по-прежнему светились окна пентхауса. Ворон встал на краю очищенного от кустов участка, окружающего ограду. Кусты тихо шелестели на ветру, луна тускло серебрила ветки. Ему вдруг пришло в голову, что уже давно не было вспышек тьмы, как их называл пригоршня. И на горизонте со стороны петли чисто, ни зарева, ни всполохов в небе. Непонятный процесс, который начал развиваться после выброса, сам собой угас. Или дело в том, что больше не видны его внешние проявления, но в центре зоны что-то зреет? А ведь он совсем недавно побывал там, в центре, почти возле него, если только блуждающий город не был видением галлюцинаций. Ведущие во двор ворота были заперты, как и дверь рядом с ними. Возле двери валялась пара ящиков, а за оградой горели два фонаря. Один торчал над сараем на высоком железном крюке. В его неярком свете Ворон разглядел пролом в скошенной крыше. Второй фонарь светил над входом в вышку. Отблески играли на лоснящейся поверхности ватника, облепившего ее основание. Хотя стояла тишина, Ворон был уверен. Во дворе за оградой прохаживаются несколько часовых. Да и наружу кто-то наверняка выглядывает. Вон тот небольшой темный выступ левее ворот. Не голова ли это одного из охранников? Кажется, человек стоит на помосте прямо за оградой и смотрит наружу. Что ему делать дальше? Если заполучить доминатор, можно использовать его как приманку для майора. Но артефакт внутри вышки, скорее всего, наверху, в лаборатории ведьмака. Красный Ворон многое умел, но он не представлял, каким способом ему проникнуть в здание, которое охраняет не меньше двух десятков бойцов.